Глава 17. Оставляю Дольского хозяйничать в лагере и возвращаюсь на станцию, причем очень вовремя. Обе группы пепеляевских разведчиков уже у ворот и готовы трогаться в путь, а у меня возникла одна интересная мысль. Как попытаться нейтрализовать некоторые преимущества гансов в предстоящем бою? Не факт, что получится, но попробовать стоит. Поэтому притормаживаю готовых двигаться бойцов, посылаю одного из них за Анатолием Николаевичем, который, впрочем, почти сразу же находится, и провожу последний инструктаж командиров групп. Значит так, группы имеют задачу блокировать мосты через Щару и не пропустить эшелоны по железной дороге к Барановичам. На мой взгляд, лучше всего расставить пулеметы по обе стороны по пути, замаскироваться, подорвать 2-3 стыка рельсов сразу за мостом и дожидаться поезда. Подрывники свое ремесло знают, постараются сделать все незаметно. Поэтому, скорее всего, паровоз и 1-2 вагона сойдут с рельсов, остальные останутся на мосту, заперев проход. Германцы попытаются высадиться из вагонов, что будет им очень неудобно. Вот тут их и валите. Да, не забудьте про охранение с флангов, а то найдутся еще особо настырные гансы, переправятся вброд где-нибудь неподалеку и попытаются вас смять. В общем, все, ученого учить, только портить. Одна группа может выдвигаться, вторая задерживается на 5 минут. За это время фельдфебель найти среди трофейных лошадей экземпляр похуже, оседлать и ждать пассажиры. Возьмете с собой одного из пленных офицеров с завязанными глазами, вывезете его за город, там отпустите. «Что задумали, Денис Анатольевич?» Интересуется Пепеляев, шагая вместе со мной в сторону складов с пленными. «Зачем вам этот офицер?» «Хочу отправить его к немцам, Анатолий Николаевич, с определенной информацией». Стоящий в охранении боец быстро снимает растяжку с входных ворот, а я тут же заявляю нескольким перепуганным гансам, что хочу видеть майора Виттеля. Через минуту начальник штаба и в Рио командира полка в одном лице уже стоит передо мной, слегка напуганный внезапным визитом, но изо всех сил старающийся не показать этого. Так, еще одна небольшая тренировка в немецком. «Гермайор, мне нужен один из ваших офицеров. Он повезет от меня послание к командирам тех частей, которые соберутся штурмовать город». По лицу немца видно, что испуг сменяет напряженная работа извилин и серого вещества. А затем на лице появляется самодовольная, одобрительная и даже несколько заговорщицкая улыбка. «Кажется, я понял, каков смысл этого послания, герр Гауптман. Вы, оказывается, обладаете не только личной храбростью, но и достаточным благоразумием и предусмотрительностью. И не желаете рисковать жизнью своих храбрых солдат в столь безвыходной ситуации. Я готов сам отправиться к своему командованию и лично походатайствовать о том, чтобы к вам и вашим людям в плену относились по-рыцарски, как и подобает относиться к настоящим воинам». «Чего? Выводы Ганс делает настолько неожиданные, что теперь уже мне приходится несколько секунд напрягать мозги, стараясь понять, о чем он лепечет. Этот придурок решил, что я хочу отправить кого-нибудь из них для обсуждения условий сдачи в плен? Охренеть, блин! С его стороны это или очень большая глупость, или очень большая наглость. Вам делать это вовсе не обязательно, герр-майор, потому что у меня и в мыслях не было сложить оружие и сдаться. Вам не кажется, что за подобные слова я имею полное право требовать сатисфакции? Немец опять начинает бояться, вот и чудненько. Впредь, если не хотите внезапно умереть молодым и красивым, хорошенько подумайте, прежде чем что-то сказать. Что же касается послания, ваш офицер должен передать, что в случае применения артиллерии я прикажу вывести всех пленных на улицы и равномерно привязать к заборам и фонарным столбам по всему городу. Если должны погибнуть мирные жители, а это, как я думаю, при обстреле будет неизбежно, то почему такая же участь должна миновать ваших солдат? Вот я и хочу довести до сведения ваших командиров, что стрелять они будут не только по русским варварам, но и по своим соотечественникам. Но вы не можете! Есть же конвенция! Герр-майор, Не надо мне рассказывать сказки про конвенции после того, как вы их сами постоянно и повсеместно нарушаете. Я даже не буду морить голодом и подвергать истязаниям германских солдат, использовать их для строительства оборонительных сооружений, как вы это делали с нашими пленными. Они просто побудут в роли мишеней для своих же крикс-комрадов-артиллеристов. Все, разговор окончен. Отдаю ровно одну минуту. Время пошло. Вторая группа разведчиков вместе с каким-то германским лейтенантом, которому поверх штатного головного убора нацепили для красоты и соблюдения режима секретности мешок, где раньше, судя по цвету, хранился уголь, разъезжается в воротах с прибывшим из лагеря Анатолием, и мы, найдя Пепеляева, снова устраиваем очередное совещание пятиминутку. «Анатолий Николаевич, распорядитесь еще раз частым гребнем пройтись по всем вагонам и станционным зданиям. Ближайший тыл, куча армейских складов и арсеналов, не может быть, чтобы не нашлись еще пулеметы. Кстати, в казармах бригады мы тоже нашли складские помещения». Дульский, улыбаясь, похлопывает прутиком по голенищу. «Вот и пошли, господин штабс-капитан с той же целью своих орлов там покопаться», — говорю я Дольскому. «А потом собирай бойцов и езжай осваивать вторую станцию. Там сейчас всего полтора десятка человек. Ты сколько кентавров в резерве оставил?» «Те, которые на станции, столько же со мной и ваш господин капитан личный эскорт, бьющий баклуши вон там, возле депо, всего полсотни бойцов». «Не переживай, скоро я тебе их верну. Анатолий Николаевич, сколько у вас?» «Примерно столько же, 48 человек». Пепеляев на секунду задумывается. «И еще восьмеро в экипаже броневагон пулеметчиками». «Хорошо, на каждую станцию отправим по роте из сводно-добровольческого батальона и одну на блокпосты на въездах в город. Блокпост, Анатолий Николаевич, это укрепленный контрольно-пропускной пункт. Конкретно в наших условиях хорошо оборудованные позиции для 2-3 пулеметов и пары взводов пехоты. И оборудовать их надо прямо сейчас, силами Михонинского батальона. Кстати, пойдемте посмотрим, как у них дела». Поручик смог сделать все необходимое для превращения толпы людей, еще час назад бывших пленными, в подобие воинского подразделения. Две роты уже получили трофейные винтовки, и теперь часть бойцов, наверное, уже слопавшая свою пайку, сидя вдоль складских стен, осваивала 98-е маузеры, часть еще азартно воевала с консервными банками. Третья рота под руководством своего новоиспеченного командира только заканчивала вооружаться и должна была прибыть с минуты на минуту. Обычная, несколько суетная картина жизни обычного батальона. Если не принимать во внимание не совсем исправную форму, отсутствие фуражек, трофейные ремни с подсумками и прочие мелочи, сурово караемые на каждом строевом смотре. Зато по обрывкам разговоров и поведению видно, что это уже не пленные, а солдаты, или очень стремящиеся ими быть. Командный состав, в это время оккупировав закуток между штабелями шпал, занимался рукоделием. Неизвестно, где найденная катушка черных ниток с иголкой, огрызок химического карандаша, кусок брезента, и на плечах Михонина уже прочно обосновались погоны поручика, а прапор, сидящий рядом, заканчивает пришивать свои. И то, что просвет вышит грубыми и кривыми стежками, а звездочки нарисованы, ничего не меняет. Завидев нас, поручик встает и докладывает уже гораздо более уверенным тоном, нежели полчаса назад. «Господин капитан, батальон заканчивает подготовку к боевым действиям. Через 10 минут последний взвод получит оружие. Все нижние чины накормлены. Я взял на себя смелость отдать приказание реквизировать в одном из вагонов и раздать трофейную амуницию, так как ремней у нас в лагере не было». «И правильно сделали, Андрей Андреевич. Одобряю самоуправство, не в карманах же бойцам патроны таскать. Если наткнетесь еще на что-то нужное, забирайте без тени сомнения. Не думаю, что интенданты и с одной и с другой стороны будут искать пропавшее имущество». «А еще говорят, что совпадений не бывает. Буквально через пару секунд с воплем «Ваш бродь!» к нам заворачивает долговязый боец с восторженным выражением хитрющих глаз. Завидев высокое начальство, резко тормозит, затем вспоминает, что он теперь солдат российской армии, и, приложив руку к видавшей гораздо лучшие времена фуражки, выдает: «Ваше благородие, «Дозвольте обратиться до их благородия поручика Михонина по срочному и секретному делу». «И что за такое секретное дело у тебя?» Хитрюга делает вид, что мнется, не зная, как сказать, потом все же раскалывается. «Там это, извиняйте, ваш брат, хлопцы до ветру побегли. Ну, это в эшелоне, что на предпоследних путях стоит. Два вагона с сапогами нашли». «Андрей Андреевич, командуйте. Повзводно, без паники, отрыва от основной деятельности». Под дружный смех присутствующих выдаю очередное указание. «По готовности батальона к бою, вестового с докладом ко мне, а также прапорщика-артиллериста и пятерых бойцов, что я к вам отослал». Судя по минутной стрелке, отведенной отцом Павлом полчаса на сборы инициативной группы истекли, поэтому быстрым шагом, местами переходящим в очень быстрый, перемещаюсь к въезду на станцию. Там из интересующих персон пока никого, так что можно перевести дыхание и перекурить в прямом и переносном смысле. Но ненадолго, едва успеваю докурить папиросу, мысленно кляня всяких там гражданских шпаков за расхлябанность, как из-за поворота появляются две пролетки и, пролетев оставшееся расстояние с максимальной для этого вида транспорта черепашьей скоростью, останавливаются в шагах в 10 от меня. Амда. Таким худющим лошадкам вести четверых, не считая хозяина, настоящий подвиг, не мудрено, что задержались. Из экипажей вылезает разношерстная компания и, возглавляемая священником, приближается ко мне. Почти все одеты в тужурки и мундиры своих ведомств, только два немолодых господина в цивильном, но почему-то мне кажется, что когда-то давно оба давали клятву Гиппократа. Так оно и оказалось. Иван Викентьевич Студзинский действительно раньше служил земским врачом, а Болеслав Станиславович Яблоновский был провизором в аптеке купца Подлишевского. С приходом немцев оба занялись частной практикой. Рядом, стараясь выглядеть молодцевато, стоит сухопарый старичок со старомодными бакенбардами. Когда-то темно-синий, а сейчас какого-то неопределенного цвета мундир с двумя рядами пуговиц, на фуражке и в петлицах эмблемы почтеля. Скрипучим голосом представляется бывшим начальником почтовой и телеграфной станции города Михаилом Ивановичем Рожановичем. А вот дальше стоит интересная парочка. Господин в черном мундире МВД старого образца, на левой стороне которого красуется нагрудный знак в виде каски и двух топоров в венке. Брандмейстер городской пожарной команды Алексей Алексеевич Булкин. Пожарный предвосхищает мой вопрос. И поныне действующий. Понимаю, война войной, а пожары тушить всегда надо. И большая у вас команда? Один линейный ход с насосом Лангазиппен, один рукавный, один багорный, 4 бочки. А в наличии 34 человека. Раньше было больше, но многие эвакуировались. Наступает черед следующего персонажа. Наверное, самого колоритного в этой компании. Невысокий, поджарый, лет 32-35, китель защитного цвета с черными шароварами, на плечах вместо погон синие витые шнуры, из-под которых торчит по 3 золотистых лычки, а на груди какая-то латунная бляха, серебряная медалька на анинской ленте и солдатский Георгий. Но самое главное, отличие от остальных, шашка-драгунка в потертых ножнах, висящих на плечевой портупее. «Здравия желаю, ваш брать! Отделенный надзиратель арестного дома Крутолевич Прохор Петрович». «Я смотрю, Прохор Петрович, что повоевать вы успели». «Точно так. Всю русско-японскую прошел». «А шашка откуда?» «Это уже когда на службу устроился, выдали. Когда германец пришел, приказано было всю оружие сдать. Ну, я револьвертик свой и отнес, а ее красавицу сховал до поры до времени, как знал, что пригодится». «Не возражаете, Прохор Петрович, если я на армейский лад буду вас старшим унтер-офицером называть?» Широкая довольная улыбка служит недвусмысленным ответом. Инженеры-путейцы оказались начальником станции, на которой мы находились, Петром Григорьевичем Смолевицким и его правой рукой начальником депо Владимиром Владимировичем Неймандом. «Вот, господин капитан, люди, могущие указать посильную помощь в защите города от супостата». Отец Павел без долгих предисловий переходит к сути вопроса. «Предвосхищая ваши вопросы, господа, сразу скажу, что нас немного, но тем не менее уходить мы не собираемся. Так же, как не собираемся пустить в город германцев до подхода основных сил. К Как мы будем это делать, увидите позже. Но если хотите нам помочь, давайте сразу решим, что именно вы сможете сделать. Первое, и на мой взгляд самое важное. Мы постараемся не допустить применения артиллерии. Но на всякий случай пожарная команда и врачи должны быть готовы оказать помощь горожанам. «Мы готовы взять на себя медицинскую часть», – подает голос земский врач Иван Викентьевич. «Но у нас нет запасов лекарств. В городе 3 аптеки. Но германцы оттуда все давно выгребли для своего госпиталя. Вот надо оттуда забрать все медикаменты обратно». Это уже вступает второй медик Болеслав Станиславович. «До Светлович рукой подать. Не более версты будет». Насколько я понял, рядом с городом находится германский госпиталь. Так, процесс пошел, и это радует. Господа, после того, как закончим беседу, возьмите 2-3 пролетки. Я дам в сопровождение офицера и взвод солдат. И привезите оттуда все необходимое. Если там есть раненые, оставьте им самый минимум. Да, а потом можно будет пробежаться по складам и вагонам на станции. Вдруг что-нибудь по вашей части найдется. Далее. Алексей Алексеевич, что касается ваших пожарных. Насколько я вижу, у вас в депо есть каланча. Окрестности города с нее хорошо видны? Мы можем устроить там наблюдательный пункт? Да, конечно. Местность равнинная, и все видно, как на ладони. И город, и окрестности. Замечательно. Тогда осталось протянуть туда линию полевого телефона со станции. Простите великодушно, но это совсем не обязательно. Скрипучим голосом прерывает нас почтмейстер. «Между прочим, молодой человек, у нас в городе вот уже 5 лет, как действует телефонная станция. И у Алексея Алексеевича в депо есть аппарат. Достаточно перенести его на каланчу, и коммутатор в любую минуту соединит вас и со станцией, и с другими абонентами». «Опаньки, вот это и здорово, и не очень. Не очень, потому что до сих пор сие учреждение не находится под нашим контролем. Надо это срочно исправлять. Тем более, что ганцы, правда, только теоретически, могут передавать своим комрадам нужную информацию. Хотя куда, кроме городских номеров, они дозвонятся? Но все же. Михаил Иванович, а как вы посмотрите на то, чтобы снова взять в свои руки руководство почтой, телеграфом и коммутатором?» «С превеликим удовольствием, молодой человек! С превеликим удовольствием! Только боюсь, нынешнему германскому персоналу и некоторым нашим персонам не понравится мое назначение и те распоряжения, которые я буду отдавать». «А вот для этого у вас будут помощники». Киваю в сторону бойцов, ждущих меня возле лошадей. И что-то подсказывает мне, что они смогут быстро убедить любого оппонента, что существует 2 мнения – ваше и неправильное. Старичок расплывается в довольной улыбке. Наверное, попытается под шумок свести с кем-то личные счеты. Ну да лишь бы делу на пользу, остальное – мелочи. «Теперь с вами, Прохор Петрович. Возьмете на себя наведение порядка в тюрьме, в смысле в арестном доме?» «Там сейчас мои солдаты дежурят. Если что, они вам помогут». «Не извольте сомневаться, ваш брать. И солдатиков ваших забирайте. Я так думаю, каждый человек на счету будет. Я по своим дружкам-товарищам пройдусь, с кем раньше служил, порядок обеспечим». «Да, любезный Прохор Петрович, будьте так добры, выпустите сразу же фон Абихта. Все же знают, за что его кинули в тюрьму». Прорезает начальник станции и поясняет персонально для меня. «Витольд Арнольдович приболел во время эвакуации, и семье пришлось остаться здесь. По образованию он инженер горных дел, но имеет глубокие знания почти во всех областях техники. Проработал до войны 2 лет в Германии. Да, кажется, во время русско-японской служил в артиллерии». «Опа, вот с этого момента поподробнее. А кто и за что его посадил за решетку?» «Военные власти, за то, что ударил германского фельдфебеля. Тот отпустил на улице скабрёзную шутку про Софью Артуровну, супругу инженера. Думаю, что немецкого никто не понимает. Любого другого расстреляли бы. А тут немецкая фамилия с приставкой «фон», работа в Рурском бассейне, вот и посадили до выяснения всех обстоятельств». «Хорошо. Более того, хотел бы лично с ним познакомиться, но это позже, а сейчас скажите, пожалуйста, Петр Григорьевич, можете ли вы взять на себя управление станцией? Меня интересуют только 2 вопроса. Возможно ли обеспечить курсирование вон того броневагона по всем прилегающим веткам? Киваю на виднеющийся из-за состава трофей. И в случае прибытия состава с отступающим неприятелем, куда его можно загнать, чтобы максимально затруднить высадку? А на нашей станции, думаю, мы сможем организовать работу службы движения и обеспечить вашему железному чудищу ход во всех направлениях. Начальник станции отвечает только после утвердительного кивка своего зама. Что же касаемо Барановичей первых, там осталось совсем немного людей, многие уехали. Начальник станции барон Каульбарс подал своим подчиненным не очень хороший пример, но мы постараемся сделать все возможное. А состав с германцами, будет таковой, появится, можно загнать на товарную площадку, дополняет начальник депо. Там по обеим сторонам пути склады с узенькими рампами не в раз выберутся. Разговор прерывается появлением еще одной пролетки, из которой чуть ли не на ходу выпрыгивает строго одетый господин средних лет и, торопясь, направляется к нам. «Простите великодушно, господа. Как только узнал о столь знаменательном событии, сразу же поспешил к вам, бросив все дела. Господин капитан, позвольте представиться. Содержатель и заведующий мужской прогимназии статский советник Исидор Киприянович Шулицкий. Скажите, чем в столь знаменательный час я могу быть полезен отчизне?» Мда, при виде этого директора школы с полугенеральским чином на ум приходит только одно. Лучшая помощь не мешать. Но ведь обидится. Поэтому находим ему подходящее занятие. Капитан Гуров, честь имею. Исидор Киприянович, к вам у меня есть преогромнейшая просьба. Боюсь, что никто с этим делом лучше вас не справится. Дело в том, что стремясь донести до общественности и придать гласности те ужасные нарушения международных конвенций и соглашений, что творят тевтоны в захваченных городах, во всех освобождаемых населенных пунктах специальные комиссии собирают и документируют факты насилия, злодейского обращения и преступлений против мирного населения. Не возьметесь ли вы за создание и организацию работы подобной комиссии в городе? Из ответной почти трехминутной речи я кое-как понял, что не ошибся, поручив столь важное дело в руки господина статского советника, и что он немедленно начнет действовать, подключив к этому делу несколько своих учителей и присоветованного на полном серьезе отцом Павлом, законоучителя железнодорожного училища диакона Даниила Кунцевича. Проводив всего общественного деятеля такими улыбками, по которым было видно, что только он один ничего не понял, мы вернулись к прерванному разговору, который, впрочем, надолго не затянулся. Медики прихватизировали одну пролетку, Пепеляев, решивший их сопровождать, взял для охраны и убедительности полувзвод своих разведчиков, погрузил в реквизированную у железнодорожных гансов повозку трофейный МГ и отправился добывать медикаменты, оставив за себя поручика Михонина, который уже вовсю готовил станцию к обороне. Вовремя вспомнив, навязал им еще и деликатное дело – отвезти в госпиталь трупы генералов. Каждый должен сам хоронить своих мертвецов. Второй экипаж увез остальных помощников. Старичок-почмейстер отправился принимать бразды правления в царстве связи, имея в качестве почетного эскорта и личной гвардии пятерку кентавров. Брандмейстер пообещал вскоре телефонировать прямо с пожарной вышки. Старший унтер Круталевич поехал набирать себе команду ветеранов для арестного дома. Путейцы разделились. Начальник станции отправился собирать оставшихся в городе стрелочников, обходчиков и прочий рабочий люд, а Неймант умчался инспектировать свое любимое депо на предмет изменений, сделанных немцами. Священник собрался было снова в лагерь, где оставались больные, но мне удалось притормозить его для очень важного разговора. «Отец Павел, у меня есть к вам один вопрос. Можете ли вы помочь нам в очень важном деле, не касающемся напрямую обороны города? Дело в том, что есть очень важные вещи, которые ни в коем случае не должны попасть обратно в руки германцам. Их нужно спрятать так, чтобы абсолютно никто даже и не догадывался о самом факте их существования и нахождения у вас. Если это не противоречит церковным правилам, я говорю о трофейных германских знаменах, захваченных в штабе». «Перед непростым выбором ставите меня, господин капитан», отвечает батюшка после недолгой паузы, внимательно глядя мне в глаза. «Трофеи неприятельские, к конечно, хранят в храмах во ознаменование победы над супостатом, но сейчас несколько иной случай. Ежели дело дойдет до того, что принужден буду поклясться именем Господа нашего. Хорошо, я согласен. Буду молиться за вас и одержание победы над германцем. Господь не попустит. Спасибо, отче. Ложный след я уже пустил. С час назад отправил гонцов к своим. При них мешки были набиты тряпьем. Так что если кто следил, будет думать, что увезли трофеи. Через час будьте на подворье возле церкви. Отец Павел осеняет меня крестом и неторопливо шагает утешать больных и страждущих.